надежду ПУ слегка меняю на подписку маршака и дружбу сырок. А любовь всего лишь когда не смог. С стороны почем теперь картон, не ободрать бы маникюр на среднем пальце, и ни детей, и ни платка. Слезы Фриды уходят с молотка, дешевеют дни. Эй, приятель, еще парочку заверни. Снимай штаны, пришла весна. Бери шинель, пойдем отсюда на. И чья же вина? Грудь большая, маленькие ордена.